За тело получает мучение дух, когда сброшено тело. Тело объедается, опивается, курит и предается излишествам, но дух отвечает, ибо наросты и язвы на духе, но не на теле. Наросты духа изживаются в надземном, если не изжиты они на земле. В этом ответственность духа за то, что творит он, будучи в теле. Мучения же состоят в том, что привычки и желания остаются, и даже в еще в более обостренном виде. Но инструмента или посредника, удовлетворяющего их, уже нет. Астрал, насыщенный этими стремлениями, продолжает их переживать в своем воображении, в то время как осуществить их возможности он не имеет. Муки Тантала не символ, но печальная действительность. Положительные качества духа уже тем хороши, что освобождают его от нежелательных наростов. Эти наросты – огни, дымные и чадящие огни, зажженные неумеренными и ненасытными желаниями и кристаллизованные привычками в сущности человека. Освободиться от них можно лишь на земле, ибо в надземном они будут сжечь обладателя их, пока не истощится на нем вся их сила. Сам породитель черных огней на себе искупает заложенную в них энергию. Привычки – это цепи духа, даже хорошие, так как даже они, когда дух поднимается выше, уже стесняют его своими несовершенствами. Все хорошее – хорошо на данной ступени, но становится плохим, когда дух вырастает из прежней одежды. Привычки же являются самый стесняющий рост духа одежды, нечто вроде женских туфель-колодок в старом Китае, уродующих ноги и не дающих им возможности развиваться свободно и нормально.